о мытаре и фарисее. Эта притча сказана Господом Иисуса для вразумления тех, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других. Имеется много видов гордости. Имеется личная гордость своей силою, красотою или разумом. Имеется национальная гордость своим происхождением от того или иного народа. Но имеется и религиозная гордость своей святостью и праведностью. И эта гордость в некоторых достигает такой меры, что человек надменно говорит другому: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Исаия 65:2. О таких гордецах Бог сказал: «Они дым для обоняния моего». И вот, чтобы вразумить религиозных гордецов, Господь Иисус сказал следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же стоял вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки, 18 глава, с 10 по 14 стих. Рассмотрим эту притчу не для того, чтобы осудить кого-либо, а чтобы найти для себя назидание в вере и смиренномудрие пред Богом и людьми. Два человека вошли в храм помолиться. Соломон при освящении построенного им храма среди других прошений так молился: «Когда они согрешать пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь врагам, и пленившие отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: мы согрешили, сделали беззаконны, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отца им, и к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все преступки его, какие он сделал пред тобою». Третья книга Царств, 8 глава, 46 по 50 стих. В этом храме имели право молиться не только грешники из еврейского народа, но и иноплеменники. И Соломон молился, чтобы и их молитву Бог услышал. Во времена Христа на месте Соломонова храма стоял храм, построенный Зарававелем при содействии пророков Захарии и Агея. Но к началу Христова служения 46 лет обновлялся или перестраивался Иродом. Иоанна 2 глава, 20 стих. Храм был единственным местом для евреев во всей земле, в котором они могли приносить Богу разные жертвы. Находившиеся на чужбине во время молитвы обращались лицом в ту сторону, где находился храм. Даниила 6 глава, 10 стих. Христиане имеют пред евреями и магометанами то преимущество, что Христос дал им обетование: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18 глава 20 стих. Но как в древности евреи шли в свой храм с разными целями, так и в наши времена христиане идут в дома молитвы тоже с разными целями. Одни, чтобы показаться, другие, чтобы с друзьями повстречаться, третьи, служению подивиться, и лишь некоторые помолиться. Из множества пришедших в храм Христос заметил только двоих, пришедших помолиться, но с разными настроением духа. Фарисей стал молиться сам себе. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Во времена Христа фарисеи были сильной и влиятельной еврейской сектой, которая отделялась от простого народа и от всего, что они почитали нечистым. Будучи уверенными, что халдеи сожгли храм Соломонов и увели народ в плен вавилонский в наказание Божие за неотделение десятины и за несоблюдение субботы, фарисеи строжайшим образом старались отделить десятину от всех прибытков и соблюдать субботу. Они были очень ревностными исполнителями предписаний своего вероучения. Но при многих хороших качествах у них развилась религиозная гордость и нетерпимость к другим. Хотя фарисей молился сам себе, Христос, как Сын Божий, слышал его молитву, которая не была молитвой, а самовосхвалением. Фарисей благодарил Бога, что он не грабитель, не прелюбодей, не обидчик или как этот мытарь. Он даже не думал, что, указывая на мытаря, он обижал и унижал достоинство другого человека. Не только Богу, но и людям было известно, что некоторые фарисеи поедают дома вдов. Матфея 23:14. А один из них, Савл из Тарса, защищая свои отеческие предания, преследовал и убивал учеников Христовых. Деяния 26 глава с 10 по 11 стих. Фарисей напоминал Богу о своей религиозности. «Пощусь два раза в неделю, даю десятину из всего, что приобретаю», как будто Бог не видел его дел. Видя пример гордости фарисейской, не забудем и того, что среди них были и такие достойные люди, как Никодим, который с Иосифом Аримафейским снял тело Иисуса со Христа, или как Гамалиил, который советовал Синедриону не преследовать учеников Христовых. Главное не то, в каком мы религиозной группе принадлежим, а в том, как мы находим пред Богом и как мы относимся к другим людям. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Мытарь, от древнеславянского слова «мыта» – пошлина, был человеком, взимавшим пошлины за проезд или ввоз товаров. Римляне в покоренных ими странах не содержали своих чиновников, а право сбирать пошлины сдавали в аренду местному контрактору, который от себя либо сдавал в аренду, либо нанимал для сбора специальных людей. Хотя и были тарифы, но мытари взимали столько, сколько удавалось. На жалобы обиженных римляне не обращали внимания, считая с фактом, что если мытари не соберут с людей, внесенных ими в казну денег, то в будущем не найдется охотников брать в аренду это дело. Евреи считали мытарей грабителями, которые требовали более определенного им. Луки 3 глава 12 и 13 стих. И нечистыми. от постоянного соприкосновения с идолопоклонниками. Однако, не все мытари были плохими людьми, как видим из того, что Матфей или Левий попал в число апостолов Христовых. Матфея 10 глава 3 стих, Луки 5 глава с 27 по 30 стих. А Закхей был назван сыном Авраама, Луки 19 глава 9 стих. И гордый фарисей, и отверженный народом мытар одинаково нуждались в Божьей милости и пришли помолиться. Самодовольство фарисея помешало ему получить от Бога силу для дальнейшего служения и хождения в правде. Смирение же мытаря приобрело ему благоволение Божие, и из храма после молитвы он ушел более оправданным в дом свой, то есть с большим успокоением и радостью, нежели гордый фарисей, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Аминь.